Глава 19. На пороге появилась Майя, и все ахнули. Ева шепнула на ухо Евдокии. «Мисс Алина явилась! Рискнула! Что сейчас будет?» А Майя скривила лицо и прорыдала. «Ирочка, миленькая, прости меня, если можешь! Если хочешь, грохни меня! Но я не смогла, не усидела одна! Такая тоска!» Надрывно завыла она. «С ума сойти можно!» И Ирина, заливаясь слезами, обняла подругу-предательницу и простонала. «Да чего уж там, не держу на тебя зла!» И с тех пор уже Майю она от себя не отпускала. По левую руку ее посадила, по правую Миша Казьмин сидел, сверлил разлучницу презрительным взглядом. А Майя, виною омытая, кротко себя вела. Но Евдокия в кротости этой затаенную обиду почуяла и угрозу. Угрозу непонятно кому. И обиду непонятно с чего. «Майка не просто пришла, что-то затеяла», — шепнула она Еве. Та лишь зло прошипела. «Убила бы, тварь!» Евдокия изумилась. «А ты здесь при чем? Это Ирина должна ее убивать?» «А Ирка уже и не смотрит на нас. Целуется, блин, с Фражиной. Вот она благодарность!» Сказала Ева и вдруг удивленно спросила. «Дуська, а где твой пес? Под столом его нет!» Евдокия посмотрела под стол, но собаки не обнаружила. «Надо срочно его искать!» Шепнула она подруге. «Пока бродяга дел здесь не натворил!» Ева злорадно пропела. «Да, Собакевич знатно покушал. Ты постаралась. Теперь у него найдется, что оставить на Иркиных коврах и диванах». Подхлестнутая этой фразой, Евдокия поспешила на поиски пса и тут же его нашла. Бродяга скромно дремал в прихожей, зажав меж передних лап белый конверт. Игрушку себе приготовил, да сморенный сном поиграть не успел. На коврик с обувью завалился, придавленный вкусным обедом. Евдокия одной фразой охарактеризовала состояние пса. «Вот оно, непереваримое счастье пришло!» И извлекла из облезлых лап белый конверт. Это было письмо Ирине Латыниной, посланное на адрес редакции. Похоже, что анонимное. Секунд пять Евдокия боролась с собой, а потом письмо прочитала. В нем сообщалось, что Латынин Зиновий Давыдович намеревается провести ночь в мотеле с Багрянцевой Баей. И подпись «Доброжелатель». И дата внизу. «Число позавчерашнее», – констатировала Евдокия и мысленно возмутилась. «И еще Ева будет выгораживать эту Ирину? Видимо, Ирка в Париже была, но вернулась чуть раньше. Не утром, как говорит. Поздно вечером, накануне убийства. И сразу в редакцию заглянула, а там письмо. Вот она и помчалась в мотель». Потрепав по ушам сонного пса, Евдокия его похвалила. «Молодец, третий раз уже мне помогаешь. Сначала туфли обнаружил, потом карьер, а теперь и письмо. Ты не бродяга, ты пес, который все знает». Евдокия знаками вызвала Еву и показала письмо. Та прочитала и восхитилась. «Дуська, ты просто Холмс!» Евдокия кивнула на пса. «Не я, это все он». «Он?» – не поняла Ева. «Как это он?» «А вот так. Сначала рядом с туфлями Ирины улегся, как бы на глину мне показал. Потом угодил в карьер, как бы давая понять, что из карьера глина на туфлях. А теперь откуда-то из Иркиных покладушек притащил это письмо». Ева с интересом уставилась на бродягу и спросила, обращаясь к нему с уважением. «Это правда? Это ты такой умный у нас, Собакевич?» Но бродяга ей не ответил. Он спал. «Ивусик, я тебя умоляю», – пропищала вместо него Евдокия. «Факты о жутком нам говорят. Ты их учти. Если Ирина к тебе придет, ты ей дверь не открывай, даже если будешь не одна, а...» Смущенно запнувшись, она все же закончила. «Не одна с моим Бобом! И вообще, лучше ты замки поменяй!» «С чего это?» – опешила Ева. «Сердце мое не на месте. Ирина Заю похоронила и примется за свое. Вот увидишь, сегодня же кровь появится. Попомни мои слова». Так и случилось. И даже не так, а страшней. Вернувшись с поминок, Евдокия спрятала пса на балконе и остаток дня провела за беседой с супругом. Он поделился своими успехами, она рассказала ему про поминки. Не все, а лишь то, что нужным сочла. Лагутин к Ирине добрых чувств не питал, но и убийцу в ней вряд ли увидел бы. Во всяком случае, Евдокия рисковать не стала. И без того ей хватало менторства мужа. Поэтому ночью она легла в своей комнате, сославшись на женские недомогания. На самом деле она ждала звонка. И Ева ей позвонила. «Дуська, ты просто колдунья!» – прошипела она. «Просто Вагнер какой-то! Я от страха сейчас умру!» «Что, опять кровь?» – содрогаясь, воскликнула Евдокия. «Если бы! Теперь еще хуже! Боб сегодня в двери поменял замки, и мы с ним ночью! Пожалуйста, без постельных подробностей! Я готова слушать только о деле!» Ева обиделась. «О деле и говорю! Короче, только что Ирка ко мне ломилась!» «Ломилась?» «Ну, не совсем. Хотела прийти». «И что говорила?» «Что-то плела про судьбу, мол, что-то решается, мол, помощь моя нужна! Ты только представь, это в 3-м-то часу ночи!» И жутко настойчивая была. «Ой, мама моя дорогая!» – пискнула Евдокия. «Именно этого я и боялась!» «А я про что?» – согласилась с ней Ева. «Короче, как ты и велела, я Ирку отшила. Боб у меня, говорю, и маяк по ночам шурует, так что дома сиди. Утром судьбу твою и решим». «Ой, мамочка, мамочка!» – запричитала опять Евдокия. «А Ирка что в ответ?» «Хорошо, – говорит, – я дома останусь. На то мы простились. И вот тут-то, Дуська, слушай меня. Вот тут-то самое страшное и начинается. Только трубку я положила, Боб твой с кухни зовет». «Неужели на кухне кровь?» – воскликнула Евдокия. «Далась тебе эта кровь!» – взбесилась Ева. «Не вовремя перебиваешь меня, весь накал нарушила! Вполне возможно, что Ирке уже надоело с кровью шутки шутить. Ты, Дуська, права, магия у нее. Я сегодня ей Боба расхваливала». «Зачем?» «Хотела бедняжку приободрить!» Евдокия пожурила подругу. «Странный ты выбрала способ. Ирина осталась одна, а ты Бобом умным да красивым моим глаза ей бессовестно колешь. Вот я какая, мол, далеко тебе до меня. Ах ты, стерва!» «А почему бы и нет?» – обиделась Ева. «Она же подруга. Вот пусть и порадуется за меня, раз мне счастье на старости лет подвалило. Эх, Дуська, не сегодня, завтра тридцатник. Еще в прошлом веке выйти замуж должна была бы. Да все некогда. Вот сейчас этим вопросом и подзаймусь». «На Боба моего не рассчитывай», — отрезала Евдокия и сердито напомнила. «Ты, кажется, что-то рассказывала. Позвал тебя с кухни Боб, а дальше-то что?» «А дальше полный завал», — оживилась Ева. «Ирка сбрехала, что из дома звонит, а Боб в окно тычет и говорит: посмотри, кто это там из подъезда только что вышел? Не Ирина ли ваша? Очень похоже. Я глянула, точно, она. Ой, мамочка!» «Именно мамочка. Тут и у папочки намокнут штаны. Представляешь, Дуська, черным платком накрылась и крадется безлунной ночью мимо кустов. Хотела стерва меня на улицу выманить, да и прирезать в моих же кустах тем ножом, который ты в шкафчике видела». «Ой, мамочка!» — снова пискнула Евдокия и завершила картину. «А перед этим Ирка страхом твоим насладиться хотела. Кровью на клавишах собиралась тебя попугать, да дверь не смогла открыть». «Точно! Боб замки поменял, Ирку оставил с носом!» Торжествуя, воскликнула Ева, и тут до нее дошло, что для радости места как раз и нет. «Дусечка!» – запричитала она. «Это что же получается? Это Ирка охотится, что ли, теперь на меня? Раз так рано или поздно точно пришьет!» Трагически заключила она. Евдокия с ней согласилась. «Именно так. А что же мне делать? Боб сейчас где?» «Рядом стоит», промямлила Ева. «Да и что из того? Ирка зая уже убила. Заю, здоровяка! Что ей твой хлипкий Боб?» «Немедленно дай ему трубку», отрезала Евдокия. «И хватит Евусик паниковать». Борис трубку взял и сестре сообщил. «Дуняша, я в курсе твоих гипотез. Не все разделяю, но зерно разума в бреде сознания есть». «Боб, умоляю, не спускай с Евы глаз ближайшие дни, ни утром, ни днем». «Охотно», – ответил Борис. «И ночью не оставлю одну. Кстати, о панике. Бороться с маньяком проще простого, кто бы он ни был. Если следовать его логике и упорной системе, то достаточно ночью мимо кустов не ходить. Ночи вообще целесообразнее проводить в теплой постели, как это делаю я». Боб сказал это таким гнусным тоном, что Евдокия представила, как он держит трубку одной рукой, а другой обнимает Еву и тянется к ней губами. «Покойной вам ночи!» – рявкнула она и гневно бросила трубку. Борис растерялся. «Вот дуреха, на самом интересном разговор прекратила. И неизвестно, что собирается предпринять. Вот чем она сейчас занимается? Кто это знает?» «Я знаю», – ответила Ева. «Чем?» «Молит Богу, чтобы Ирка меня не пришила в кустах. Но фиг им, не дамся. Я вообще из дома не выйду. Буду с утра до ночи в постели с тобой лежать». «Надеюсь, не только лежать», – игриво усмехнулся Борис. Ева грациозно завалила его на кровать и прошептала. «Надежды юноши питают». «И почему твоя мама не назвала тебя Надеждой?» Выключая свет, риторически поинтересовался Боб и, целуя Еву, добавил. «Век бы тобой питался!» А Евдокия тем временем ревновала. И все же Ева ошибалась, утверждая, что подруга желает ей зла. Евдокия ревновала, но совсем не желала зла любовнице брата. Она за нее волновалась. Евдокия усердно сочиняла сценарии будущих преступлений Ирины и выходила все страшней и страшней. По всем признакам получалось, что Ирина не собирается медлить и намерена в ближайшее время Еву убить. В конце концов, нервы у Евдокии не выдержали, и она позвонила подруге. Но Ева не отвечала. Тогда Евдокия набрала мобильный Боба. Боб тоже не отвечал. И Евдокия запаниковала. «Надо идти», – решила она. И тут же восстал голос разума. «Куда? К Еве? Ночью? Одна? По городу? Надо Ленечку разбудить». Едва она так подумала, как раздался телефонный звонок. С криком «Ева, наконец-то она!» Евдокия схватила трубку, но это была Майя. «Туська, срочно выручай!» потребовала она. «Позвони мне на мобильный!» «Зачем?» удивилась Евдокия. «Я его потеряла!» «Опять?» «Да я все время его теряю!» С какой-то неясной гордостью пожаловалась Майя. «Понимаешь, я тут не одна! Ну, он, конечно, отпавный мужчина!» «И ты звонишь среди ночи, чтобы сообщить потрясающую весть, что у тебя завелся новый любовник?» Раздраженно констатировала Евдокия. «Что может быть банальней?» «Нет, я звоню, чтобы ты помогла мне найти мой мобильный, а любовник совсем не новый, а даже наоборот!» С обидой ответила Майя. «Это Трифонов Юрий Иванович, старый козел! Ты его знаешь, вы виделись несколько раз. Дуся, ты мне позвонишь?» «Сама себе и звони», – отрезала Евдокия. «Совсем у тебя совести нет?» «Совесть есть, ума маловато», – самокритично заметила Майя. «И почему я не догадалась, что и без тебя обойтись могу?» «Ну, прости, Дусенок, пока. Целую-целую, завтра все тебе расскажу». «Смотри, не забудь», – буркнула Евдокия. После бестолкового разговора с подругой внутренний нервный накал упал, и она успокоилась. «Я знаю теперь, кто маньяк», – рассудила она. «Значит, буду сверхосторожной. Ленечку не надо будить, он мне не поверит и не отпустит из дома, и сам не пойдет. А мне ничего не грозит до тех пор, пока Ирина на Еву охотится». С этой мыслью она из квартиры и выскользнула. Чтобы охрану гаража не будить, решила пешком добежать до подруги. Благо, недалеко. Уже подходя к подъезду Евы, Евдокия заметила пса. Не решаясь идти с ней рядом, бродяга плелся позади, но дистанцию сохранял аккуратно. «Как ты выскочил, глупый!» Удивилась она и тут же порадовалась. «Это даже и хорошо. Какая не есть, а охрана!» Пес важно задрал облезлую морду. «Знай наших!» Прочитала Евдокия в его глазах и приказала. «Не вздумай в подъезд заходить. Здесь, на крылечке сиди. Я скоро». Однако скоро не получилось. Долго-долго жала она на кнопку звонка. Ева не открывала. Евдокия даже себе позволила робко, слегка, ногой постучать. «Бесполезно!» «Умерли они, что ли?» – прошептала она и, ужаснувшись, хотела закричать, позвать на помощь соседей, но передумала, потому что мелькнула мысль. «А что, если Евка Боба моего так упахала, что спят теперь оба без задних ног? У них сон мертвецкий, а я панику зря подниму. Вот будет позорище. Ну что же делать?» И Евдокия выход нашла. «Надо бежать к Ирине. Если дома она, значит, Боб и Ева в порядке. Времени немного прошло, а вот зла совершить не успела». Ирина была дома. Нервная, всклокоченная и растерянная. Увидев 4 утра на пороге своем Евдокию, она закричала. «Что случилось?» Та спокойно пожала плечами. «Ничего, просто мимо тебя проходила и решила зайти». Ирина, не в силах сказанного постичь, молчала. «Ну ты даешь!» – говорили ее глаза. Сделанным равнодушием Евдокия спросила. «Ты, кажется, чем-то взволнована?» Ирина кивнула. «Да». «Чем?» В лице Ирины мелькнули испуг и смущение. «Ты меня не поймешь!» – прошептала она. Евдокия взяла ее за руку и ласково попросила. «Говори, обещаю, я все пойму». «Нет». Ирина неловко оттолкнула подругу. Ее рука угодила в грудь Евдокии, но вместо мягкой упругой плоти наткнулась на нечто твердое, торчащее из кармана. «Дуся, что там?» – спросила она. Евдокия не стала лгать. «Твое письмо». «Мое письмо?» – поразилась Ирина. «Я 100 лет никому не писала». «Зато писали тебе». «Мне?» Несмотря на то, что изумление подруги казалось совершенно искренним, Евдокия ей не поверила. «Да, тебе», – сказала она. «И не притворяйся, пожалуйста. Это письмо я нашла у тебя в квартире. Точнее, не я, а бродяга». «Бродяга? Ничего не пойму. Какой бродяга? Откуда в моей квартире бродяга?» Растерянно пролепетала Ирина. «Хватит Ваньку валять!» прикрикнула Евдокия. «Бродяга мой пес!» «Ах да, пес-бродяга! И что он?» «Он умыкнул письмо во время поминок». «У кого-нибудь из гостей?» предположила Ирина. «Письмо не мое». «Но письмо тебе адресовано!» Глядя подруге в глаза, воскликнула Евдокия и с удивлением прочитала не только растерянность, но и смятение и ошеломление в ее лице. Все эти чувства говорили о том, что Ирина совсем не играет. Так притвориться нельзя. Она была потрясена по-настоящему. «Мне письмо?» – закричала Ирина. «Что там? Дай я прочту!» Не веря своим глазам, но доверяя фактам, Евдокия ядовито спросила. «Не хочешь ли ты сказать, что не читала это письмо?» «Как я могла прочитать, когда оно у тебя?» – удивилась Ирина. Евдокия подумала. «Одно из двух. Или Ирка актриса гениальная, или не помнит совсем ничего, потому что крыша поехала. Что ж, – сказала она, – возьми, почитай». Ирина долго читала короткий текст, а потом тупо уставилась на Евдокию. «Дуся, что это?» «Там же написано». «Ну я ничего не понимаю, кто это написал?» «Какая разница?» – рассердилась Евдокия. «Дело не в том, кто писал, а в том, что было после письма». «А что было после письма?» «Умер Зая. В связи с этим ты ничего рассказать мне не хочешь? Кажется, ты собиралась». «Да-да», – затрясла головой Ирина. «Конечно же я расскажу. Только с духом вот соберусь. Дай мне минуту и все расскажу. Ничего не скрою, только тебе, никому другому». Бессмысленный взгляд ее блуждал, но глаза горели каким-то странным шальным огнем, от которого у Евдокии холодело в груди. «Да-да, сейчас, подожди!» Рассеянно лепетала Ирина, перебирая пуговицы на пиджаке дрожащей рукой. «Все сходится», – подумала Евдокия. «Все сходится, черт возьми! Как это не жутко и не печально, Ирка-маньячка! Мама моя дорогая, какие сумасшедшие! У нее глаза до самых костей пробирают! Ирка-маньячка! Даже внешне я могу это определить, не говоря уж о том, что я заявилась к ней в дом среди ночи, а Ирка не в ночной рубашке встречает меня, а в костюме! Куда она собралась? Или откуда-то пришла? Господи, Боб, Ева!» Ноги у Евдокии подкосились, она рухнула на диван и простонала. «Господи, спаси, помоги!» Ирина вздрогнула и, словно очнувшись, сказала. «Все, я собралась. Теперь я тебе расскажу».